Виталий Лазаревич Гинзбург, Нобелевский лауреат по физике. С 4 октября 1916 года — Москва, по 8 ноября 2009 года — Москва. Детство Виталика пришлось на бурные годы революции, он рано остался без матери. В это время происходили повсеместные изменения в образовании. В школу наш мальчик отправился только в 11 лет, и его сразу записали в 4 класс. Отучившись 4 года, он поступил в фабрично-заводское училище, а затем работал лаборантом в кабинете рентгена, самостоятельно продолжая свое образование. Все мысли Виталика в это время были устремлены к науке. Он мечтал поступить в Московский университет на физический факультет. И со второй попытки это ему удалось. Наш мальчик был блестящим студентом, имевшим оценку «отлично» по всем предметам на протяжении всего обучения. Научным вызовом стало изучение спектра каналовых лучей. Со своими идеями Гинзбург обратился к известному советскому физику Игорю Тамму. Тот увидел неординарность подхода юного Виталия и помог ему с некоторыми спорными моментами. Это был решающий момент, повлиявший на жизнь нашего мальчика. Вторым героем для него стал великий математик Лев Ландау. В 1940 году Гинзбург защитил диссертацию в МГУ на тему «Некоторые вопросы квантовой электродинамики», а через пару лет уже во время войны докторскую на тему «К теории элементарных частиц». После нее он преподавал в университете в городе Горьком, нынешний Нижний Новгород. Большую часть жизни провел в родной Москве. Работал в отделе теоретической физики Физического института Академии наук, а с 1968 года был заведующим основанной им же кафедры проблем физики и астрофизики Московского физико-технического института. Главный инструмент любого исследователя — это его мысль, и все то, что мы определяем словом «эффективность ученого», в итоге определяется такими хрупкими понятиями, как вдохновение, раскованность, сосредоточенность, творческий подъем, рабочее настроение. Виталий Лазаревич Гинзбург. Московский физико-технический институт был основан в 1946 году как факультет Московского государственного университета. У его истоков стояли известные ученые Лев Ландау, Петр Капица и Николай Семенов. Сегодня это один из крупнейших и ведущих вузов по физике, информатике, математике и смежным дисциплинам. Расположен в городе Долгопрудном. Его факультеты находятся в Москве и Жуковском. В послевоенное время началось противостояние двух стран — Советского Союза и США. В этот период сдерживающей и в то же время разрушительной силой стало создание ядерного оружия. И именно наш мальчик вместе со своим преподавателем Игорем Таммом и академиком Андреем Сахаровым оказался в самом эпицентре его разработки. Идея Гинзбурга об использовании лития-6 и мысль Сахарова о чередовании слоев урана и термоядерного топлива стали основой для создания водородной бомбы. Также наш мальчик занимался астрофизикой, исследовал отражение радиоволн от Солнца и их поглощение в короне и хромосфере. Он даже в составе научной группы ездил в Бразилию, чтобы провести наблюдения за солнечной короной. Гинзбург также работал над теорией большого количества радиозвезд, которые ранее не были обнаружены телескопами из-за низкого разрешения. Родилось даже новое направление в исследованиях — астрофизика высоких энергий. Объединенный астрофизический семинар, организованный Гинзбургом совместно с двумя выдающимися учеными Виктором Шкловским и Яковом Зельдовичем, прогремел на всю страну. Спектр тем был очень широкий, но все они касались космоса и Вселенной. Одним из важнейших событий в жизни нашего мальчика стало вручение в 2003 году ему и двум другим ученым Нобелевской премии за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей. Этой темой Гинзбург занимался 50 лет назад, и, наконец, его заслуги были оценены по достоинству. Сверхпроводник — материал, в котором при понижении температуры электрическое сопротивление стремится к нулю, и таким образом обретается свойство проводить электрический ток без затухания. Еще наш мальчик занимался научными публикациями и издал более 400 статей, монографий и книг, в том числе о науке, о себе и о других. Являлся членом Лондонского королевского общества, иностранным членом Американской академии искусств и науки и других мест. В его арсенале много международных и отечественных наград за различные заслуги. Вот такой прорывной характер, необыкновенный ум и глубокое понимание физики были у нашего мальчика Виталия Гинзбурга, Нобелевского лауреата и ученого, позволившего человечеству сделать еще один шаг на пути прогрессивного развития.